Глава 9. Кассандра. Я тоже узнала Луция, друга моего детства. Мы были не такими детьми, когда виделись в последний раз, чтобы сильно измениться, но не думала, что сразу признаем друг друга. Приятель значительно возмужал, но пытливые зеленые глаза и шрам, рассекающий бровь, выдали в нем того мальчика, которого я когда-то знала. Испуг, что меня раскрыли, так сильно потряс, что я даже не испытала радости от встречи с некогда лучшим другом. От этого было горестно, но выдать себя не могла ради высшей цели. Раньше мы доверяли друг другу любые секреты. Но прошло много лет. Вдоль и поперек я знала Луция паренька, заботившегося о животных и тайно обучавшего меня анимагии. Этот взрослый, самоуверенный мужчина был мне незнаком. Могу ли верить человеку, который работает под предводительством моего врага? И я не понимаю, о чем вы говорите, профессор Кай. Как можно более правдоподобно, сказала я. Выдерживать зрительный напор Луция не умела с детства. Его проницательный взгляд испепелял. Он всегда заставлял меня признаться, что без спроса взяла его лазурит удачи и накормила хрустика сладким, которое вредило его пищеварению. Сейчас я, как раньше, могла признаться во всех грехах этим энергетически заряженным глазам. Поэтому снова попыталась уйти. «Тебе от меня не убежать», — схватив за руку, сказал Луций. «Эй, Кассандра, все в порядке?» — послышался знакомый голос. Профессор Кай сразу отпустил мою руку и повернулся к группе старшекурсников хаоса. Ирис выглядел воинственно, словно готовился наброситься на Луция, стоит лишь появиться возможности. «У вас здесь занятия?» — спокойно спросил анимаг. «Да, профессор Рампейдж сейчас придет», — ответил Ирис. Их разговор предоставил мне шанс сбежать, но Луций был прав. Куда я денусь, если я учусь в академии, где он преподает, еще и на моем факультете? Рано или поздно нам придется поговорить, но нужно подготовиться. Придумать новую ложь, в которой смогу убедить старого приятеля. К счастью, следующие дни не предполагали занятий по анимагии, и мне удавалось избегать профессора Кая. Старалась ходить по коридорам филориума с кем-то, то с Антарией, то с одногруппниками, чтобы Луций не мог застать меня одну и подойти. Пересекались только в столовой. Но там преподаватель тоже не рисковал и только наблюдал за мной издалека. «Значит, это правда?» — спросила меня Антария во время обеда. «Что?» — уточнила я. «Что профессор Кай положил на тебя глаз?» Заговорщицки улыбнулась соседка, кивнув головой в сторону учительского стола. Я не стала поворачиваться, чтобы не выдать, что тема нашего разговора Луций. Однако всем существом чувствовала на себе его взгляд. «Что за нелепицу ты несешь?» — отругала я подругу. «Что тогда означает его взгляд? От него даже становится жутковато, словно лев караулит свою добычу». К нашему столику подошла компания пегасов и, не спрашивая разрешения, уселась рядом. Тристем сразу приобнял Антарию, показывая всему миру, что она принадлежит только ему. Ирис тоже опустился на стул с воодушевлением. А вот по недовольному виду Роланда было заметно, что он желанием не горел. Конечно, мы с Антарией не входили в круг его интересов. «О чем шепчетесь, барышня?» — спросил Тристем. «О том, что профессор Кай влюбился в Кассандру», — честно ответила соседка. «Антария!» — шикнула я. «Что? Если щеголь профессора окажется душегубом, юноши тебя спасут. Правда, мальчики?» На последнем слове Антария преимущественно обратилась к Роланду, потому что тот отстранился, вертя головой в разные стороны, кого-то выискивая. «С Роландом бесполезно разговаривать, когда он ищет девушку», — объяснил Тристем. «Сквертиду?» — догадалась студентка факультета сновидений. «Кто такая Сквертида?» — наконец присоединился к разговору Роланд. «Девушка, с которой ты приходил на вечеринку Калипсо», — пояснила Антария. «Роланд редко запоминает имена девушек», — подсмеивался над другом Тристем. «Только Блэр запомнил. И давай без «кто такая Блэр»,» — сразу предложил парень, заметив, что Роланд собирается возразить. «Все мы видели твои ухищрения». Все это время мы с Ирисом молчали, иногда бросая друг на друга немые взгляды. Куратор хаоса казался озадаченным и время от времени косился на преподавательский стол. «И что с этим профессором Каем? Правда он тебя заприметил, Кассандра?» Вдруг спросил Ирис, словно после слов Антарии разговор не перешел на другую тему. «Тебя это не касается», — равнодушно сказала я. «Поэтому меня чураешься? Тебе по вкусу старики?» Язвительно усмехнулся нарцисс. «Какая мерзость, Ирис!» — возмутилась Антария. «Профессор Кай немногим старше тебя». «Это верно, ему даже нет 30», — добавил Тристен. Ирис продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. Я не собиралась плясать под его дудку и оправдываться, поэтому поднялась из-за стола. «Уже уходишь? Ты же еще не доела!» — попыталась остановить меня подруга. «Пропал аппетит», — сказала я, презрительно глянув на нарцисса. «Да будет тебе, Кассандра, я же просто пошутил!» Пошел на попятную Ирис, но оставаться я не стала. Мне было не по себе, что личность Кассандры Лайн все больше обрастала слухами. Надеюсь, сплетни не дойдут до истинной носительницы имени, и она не нагрянет в академию, чтобы устроить мне взбучку. Луций волновал бы меня больше всего, если бы я не подслушала разговор одногруппников на паре целительства. Мадам Свон пребывала в крайне растерянном состоянии и несколько раз ошиблась, выводя на доске формулу целительного зелья. Выскочке Беатрис пришлось ее поправлять. «Видимо, мыслями тетушка Эльза уже на собрании старейшин», шепнула одна из девушек, сидевшая впереди меня соседке по парте. «Разве его можно проводить без директора?» Последовал вопрос. «А разве ты не слышала? Аварус сегодня возвращается. Думаю, это из-за исчезновения мадам Галет. Знакомая девочка с факультета сновидений рассказала, что она уже неделю не появляется на занятиях», продолжила сплетница. Меня же бросило в жар от упоминания Аваруса. Он, наконец, появится в Филориуме. Пока не знаю, что изменится от его присутствия, но чувствую, это станет двигателем для моего расследования. Мне нужно ощущать врага рядом, чтобы придумать, как его победить. Оказывается, приезд директора всегда превращался в торжественную церемонию. После занятий все факультеты вызвали на главную площадь перед академией, где к трибуне проложили ковровую дорожку, а студенческий оркестр развлекал собравшихся в ожидании Аваруса. Я стояла в дальних рядах, поэтому приходилось вставать на цыпочки, чтобы увидеть хоть что-то. В один момент раздались громкие аплодисменты, объявившие о появлении директора. Из колесницы, запряженной единорогами черного цвета, вышел высокий темноволосый мужчина в сюртуке с высокой стойкой по длине, напоминающим плащ. Слегка кивнув головой студентам, он ступил на ковровую дорожку и величавой походкой последовал к трибуне. На плече его восседал пестрый филин. Издалека мне не удалось рассмотреть черты лица Аваруса, но, кажется, он выглядел моложе своих лет. Встав за трибуну, мужчина громогласным голосом произнес торжественную речь, наполненную возвышенной ложью. Он призвал всех соблюдать правила и не идти на поводу у лукавых демонов, пытающихся захватить наши умы. То, что самый опасный демон в Филориуме — это он, Аварус, естественно, не сказал. Для меня он был темным властелином, забравшим мою семью. Теперь я могла видеть его, следить за ним и предотвратить будущие злодеяния. Торжественная церемония ослабила мою осторожность, и этим моментально воспользовался Луций. Он выловил меня в толпе, схватил за предплечье и отвел за фонтан. «Профессор Кай, ваши действия вызывают много слухов», — упрекнула я мужчину. «Я знаю, зачем ты здесь». Сразу пошел в атаку преподаватель. «Твои родители бесследно пропали 6 лет назад, как сейчас пропала мадам Галет. Как из года в год исчезали другие преподаватели. Мой отец тоже пропал 11 месяцев назад, поэтому я здесь». «Твой отец?» Испуганно спросила я, вспомнив папиного коллегу, профессора Авини, преподававшего в Филориуме анимагию, как теперь его сын. Я не видела отца Луция много лет, но помнила его доброту, поэтому ощутила потерю как собственную. «Да, и я намерен выяснить, что произошло. Если ты, Диана Сол, девочка с волевым характером, которую я когда-то знал, Пошли со мной и поговорим по душам. Шум фонтана заглушал наши голоса, и разговор оставался только между нами. В нерешительности я вглядывалась в лицо Луция, и почувствовала, будто оказалась в прошлом. Передо мной стоял мальчик, предлагающий отправиться в опасное путешествие, в котором неизвестно, что ждет. Но идти не так страшно, потому что рядом надежный друг. Я уже хотела согласиться, но увидела, как к нам приближается Ирис. Профессор Кай заметил мое замешательство и тоже посмотрел в сторону старшекурсника. «Кассандра, можно тебя на минуту?» Обратился ко мне Ирис. «Ваши глаза на месте, юноша. Тогда вы видите, что мы разговариваем». Строго посмотрел на студента Луций. «Кажется, этот разговор девушке неприятен, раз ее глаза на мокром месте». Отразил словесную атаку Ирис. «И я сейчас приду», — сказала я Луцию, заметив, как он ощетинился. Мы с Ирисом отошли в сторону. Он выглядел взволнованным. Неужели правда обеспокоился моим состоянием? Или же просто бесится, что рядом со мной Луция, а не он? Избалованный принц привык получать желаемое. «Что тебе нужно?» — задала вопрос. «Он тебя достает?» — спросил Ирис, враждебно посматривая на профессора Кая. «Какое тебе дело?» «Ответь на мой вопрос!» — серьезно сказал юноша. «Меня достаешь только ты», — заявила я и получила удовольствие от удивленной реакции нарцисса. Скорее всего, он не привык слышать подобные слова в свой адрес. Мне же было необходимо его оттолкнуть, чтобы не мешал моей миссии, к которой неожиданно присоединился приятель из прошлого. «Кассандра, вы идете?» — крикнул Луций. «Что между вами происходит?» — нахмурился Ирис. «Оставь меня, пожалуйста, в покое», — попросила я старшекурсника и надеялась, что он выполнит просьбу.